Что это за коляска? Ага, это коляска, которую ваш муж подарил моей знакомой. И с лошадьми, и кучера нанял такого, что его в зоологическом саду показывать можно. Вот она и едет от него. Блондиночка курносенькая, глаза васильки. Я сейчас упаду в обморок. Я его ненавижу и как будто ревную. Я бы убила эту блондинку. Это не ревность, это зависть. Он ее любит? Что, коляску? Нет, блондинку. Не думаю. И любить, и деньги давать, это слишком много расходу будет. Я умираю. Да что с вами? Позовите маман, позовите скорее. Маман! Входит Надежда Антоновна со склянками. Лиденька, тебе надо лечь непременно. Напрасно, мой друг, ты себя так утомляешь. По лицу твоему видно, что ты ужасно страдаешь. Я так твоему мужу и сказала. Вот здесь твой спирт, капли, которые тебе всегда помогают. Как он вас принял? Вежливо, хотя довольно холодно. Он спросил меня, серьезно ли ты больна. Я отвечала, что очень. А что вы смеетесь, Иван Петрович? Мне равнодушным нельзя оставаться. Надо либо плакать, либо смеяться. Вы не знаете ни сложения, ни натуры Лиденьки. Она у меня нервная, с детства. Извините, я действительно не знаю сложения Лидии Юрьевны. Это для меня тайна. Господин Васильков. Проси. Вы звали меня? Я умираю? В таком случае нужен или доктор, или священник. Я ни то, ни другое. Вы нас покинули? Не я, а вы меня. И не простившись даже как следует. Значит, надо проститься. Как вам будет угодно. По-русски проститься. Это значит попросить прощения. Просите. Я виновата только в том, что оставила вас, не сообразя своих средств. А в остальном вы виноваты. Мы поквитались. Я был виноват, вы меня оставили. О чем больше говорить? Прощайте. Ах, нет. Что вам угодно? Постойте. Вы за свою вину ничем не платите, а я могу поплатиться жестоко. Я кругом в долгу. Меня посадят с мещанками в московскую яму. А, вот чего вы боитесь. Вот какое бесчестие вам страшно. Не бойтесь, в яму попадают и честные люди. Да. Из ямы есть выход. Бояться московской ямы хорошо, но больше нужно бояться той бездонной пропасти, которая называется развратом, в которой гибнет все, и честь, и благообразие женщины. Вы не имеете права меня учить. Нет, имею. Это право сострадания. Вам ли говорите сострадание? Вы видите жену в таком положении и не желаете заплатить за нее ничтожного долга. Я даром денег не бросаю, не боже мой. Нет. Не понимаю, не понимаю. Вы знаете, я вообще вашей философии не понимаю. Для меня это просто новость, принесенная с Луны. Разве платить за жену значит бросать деньги даром? Да какая же она мне жена? Потом она сама говорит, что у нее денег больше, чем у меня. Ну и мало ли что вообще может сказать женщина в раздражении. Она же скажет, она же одумается. Но она же не говорит, что одумалась. Скажи. Я одумалась и раскаиваюсь в своем поступке. Не поздно ли? Нет, нет, нет. Горячая женщина может увлечься, но до падения на себя не допустит. Я знаю, что не допустила. Ваша прислуга получала гораздо больше от меня, чем от вас. Боже мой. Но я не знаю, что спасло ее от падения. Честь или недостаток денег у Кучумова? Что вам угодно? Я хотела бы опять жить вместе с вами. Это невозможно. Вы так быстро меняете свои решения, что, пожалуй, завтра же захотите уехать от меня. Для меня одного позора довольно, я двух не хочу. Но вы же должны меня спасти. Как вас спасти? Есть только одно средство. Я вам дам честную работу и за нее вознаграждение. Какую работу и какое вознаграждение? Пойдите ко мне в экономки. Я вам дам 1000 рублей в год. Ступайте прочь. Васильков уходит.